Глава 52. Не козел. Максим сидел почти спокойно, разбирался с бухгалтерией, подсчитывал приходы-расходы. В конторе кроме него никого, все четверо человек из штата разъехались по делам. Зная себе, работай в тишине. Услышал звонок от драгоценной Полечки. С придыханием взял трубку, нежно проворковал ей «Алло». И ему тут прилетело. «Максим Ребров, ты козел». Он мгновенно напрягся. Мозг заработал в ускоренном режиме, перебирая все события последних дней. Где он успел напортачить? Что умудрился натворить? Но ничего не лезло в голову. Абсолютно ничего. Максим прокашлялся, аккуратно спросил. «Поля, а почему я козел?» «Ты еще спрашиваешь?» — заголосила она в истерике. «Ты свинья, гад ползучий!» От таких ее высказываний Максим окончательно обалдел. «Поль, что случилось?» «Ты! Ты!» Шипела она коброй, а потом и вовсе закричала как-то странно. «Мне сейчас вообще не до тебя!» И бросила трубку. Вот так просто он козел, а ей не до него. Максим уставился на погасший экран мобильного, почесал лоб, селись сообразить, к чему это все вообще. Потом разозлился, ибо было на что. Он все для нее делал, как порядочный, почти будущий муж. Это он так надеялся. Продукты возил, собрал кроватку для ребенка, даже подклеил обои в комнате Полины. Нежничал с ней, являлся по первому зову, при этом ни одной камеры в радиусе километра от ее дома не поставил. Терпеливо ждал, когда дорогая женщина соизволит заметить, как он старается быть для нее подходящим. Сообщение ей ласковое писал. И не по два слова. А она что? Козел и все тут. Главное, непонятно с какого перепугу. Но если Полина думает, что он так это оставит, то она плохо его знает. Максим выключил компьютер, схватил ключи от машины и поспешил на парковку возле офисного здания. Через пару минут он уже на всех парах мчал к дому драгоценной вредины. Пока ехал, ему стала названивать Шанна. Зачем бы? Ей что, Виталика мало? «Вот сейчас вообще не до тебя», — рыкнул он на ни в чем не повинный мобильный. Сбросил ее звонок, написал «занят» и продолжил давить на газ. А когда приехал, чуть сердечный приступ не схлопотал, ведь увидел перед домом машину скорой помощи. Не помня себя, Максим выскочил из машины, поспешил во двор, даже не удосужившись постучать, благо калитка была не заперта. В этот момент входная дверь открылась, и на пороге дома показалась Полина с бабушкой. Поля шла как-то неуверенно, держалась за живот. «Что случилось?» Вконец забеспокоился он. Подлетел к ним, попытался поддержать Полину. А та снова схватилась за живот и зашипела на него прямо, как по телефону. «Не прикасайся ко мне!» «Мне кто-нибудь объяснит, что случилось?» — воскликнул он. Наконец Полина снизошла до ответа. «Я еду рожать твоего ребенка, а ты козел». На этой славной ноте она поспешила на выход, бабушка за ней. «Не мешайся», — бросила ему через плечо Брониславовна. Максим замер посреди двора, прямо на дорожке, оторопело наблюдал, как бабушка помогала Полине забраться в скорую, подала ей какую-то увесистую сумку. «Я с тобой», — крикнул Максим. И поспешил к скорой, однако его остановила врач. «Берем только роженицу». Скорая уехала очень быстро, а Максим так и остался стоять на улице. Смотрел вслед уехавшей машине. В этот момент в уши врезалось ворчание Афанасии Брониславовны. «Я ожидал от тебя чего угодно, Максим, но не этого. Как ты мог? Как мог?» Он обернулся к ней и развел руками. «Да что я сделал-то?» Брониславовна уперла руки в боки и пошла в атаку. «Он еще спрашивает. Сам с любовницей живет. А еще к моей Полечке смеет подкатывать. Думаешь, я не видел, как ты ее эти дни обхаживал? Ходил вокруг нее, как мартовский кот. А у самого дома какая-то прошмандовка?» «У меня нет никакой прошмандовки», — громко возмутился Максим. «Что за ересь вы несете?» «Не отпирайся», — Брониславовна ткнула в него указательным пальцем. «Поля ее лично видела, когда сегодня к тебе приходила. Какая там Шанна». «Шанна?» У Максима отвисла челюсть. Он уставился на бабушку Полины с недоуменным видом, а та... продолжила пыхтеть гневом. «Шанна! Она самая еще и имя-то какое, прошмандовочная!» Максим моментально посерьезнел, процедил строго. «Не говорите так о моей будущей невестке, это первое. А второе, Шанна не имеет ко мне никакого отношения. Она выходит замуж за Виталика. Они временно живут у меня. Я не изменяю Полине. Никогда не изменял». Получив такую отповедь, Брониславовна даже растерялась. Застыла с вытянутым лицом. «С чего Полина решила, будто я и Шанна вместе?» «Она пошла к тебе в гости, увидела ее и... Ну, очевидно же!» «А у меня спросить?» продолжил возмущаться он. «Очевидным, видите ли». Максим достал телефон, показал бабушке Полины фото Виталика, обнимающего Шанну. «Вот эту девушку видела Полина?» Брониславовна с интересом возрилась на фото, пожала плечами. «Не знаю, наверное. Ой, нехорошо получилось». «Да, нехорошо», — прогудел Максим. «У меня сейчас ребенок рождается, а Полина про меня всякую хрень думает». Брониславовна после его речи изрядно усовестилась, посмотрела на него виноват и сказала. «Макс, ты Полечке обо всем этом напиши, а то ведь и вправду думает хрень. Я ей положила телефон в сумку, связь есть. Прямо сейчас пиши». А то он сам не догадался бы. «Скажите, в какой роддом она поехала?» Спросил он, смерив бабушку Полины строгим взглядом. Та продиктовала ему адрес. Максим забрался в машину и порулил туда. По дороге принялся звонить Полине. Трубку она ожидаемо не взяла, чем заставила его волноваться еще больше. Сердце лихорадочно стучало от дикой тревоги. И почему сразу не поехал за скорой? Он даже примерно не представлял, что творилось у Полины в голове. Но как же не вовремя все это случилось? Ведь ей сейчас надо не волноваться о всякой ерунде, а сосредоточиться на рождении ребенка. Вдруг что случится? Шанна тоже хороша. Что она наговорила Полине? И вообще, почему он так и не рассказал Поле, что живет с братом и его девушкой? Впрочем, понятно, почему при упоминании Виталика Полина каждый раз делала такое лицо, будто ей дико неприятно. Вот он и посчитал, что личная жизнь брата будет ей вряд ли интересна. Плюс не привык болтать лишнее. И тут такое. Сходила к нему в гости, увидела другую женщину, напридумывала себе разного. И даже не потрудилась спросить у Максима, что и как. Эх, лучше бы она устроила ему этот цирк с конями, когда он сунул ей под нос письма якобы любовнику. Вот тогда скандалы и истерика были бы очень в тему, а теперь в ее состоянии это явно лишнее. Когда Максим добрался до роддома, его уже буквально колотило от нервов. Он выскочил из машины, поспешил внутрь. Но ему объявили, что Полину увезли рожать, и... не пустили его в родильную палату. Видите ли, у них там карантин, и вообще посторонним нельзя. Даже за взятку не разрешили пройти. Пригрозили вызовом охраны, что в конец его доконало. И как ему теперь быть? Максим уселся на банкетку возле отдела регистратуры и приготовился ждать. А еще принялся писать Полине сообщения одно за другим. В подробностях объяснил, кто такая Шанна, и что к Максиму она не имеет никакого отношения. Писал ей снова и снова. Только кто бы читал,